Я и забыла, что вы не знаете. Так вот, стоило мне начать хорошо относиться к людям и сказать себе, что деньги не главное на свете, как мне тут же снился сон. Снова я была в Таре, как бы сразу после смерти мамы и после того, как Янки побывали там. Ред, вы и представить себе не можете. Стоит вспомнить об этом, как я вся холодею. Я снова вижу сожженные поместья, и такая тишина повсюду, и нечего есть. Ах, Ред, когда я вижу этот сон, я снова чувствую голод, как тогда. Продолжайте. В общем, я снова чувствую голод, и все, и папа, и девочки, и негры, все кругом голодные и только и делают, что твердят: «Есть хотим!» А у меня самой в животе пусто, даже режет. И очень мне страшно. А в голове все время вертится мысль: «Если я из этого выберусь, то никогда, никогда больше не буду голодать!» Потом во сне все исчезает, клубится серый туман, и я бегу, бегу в этом тумане. Бегу так быстро, что, кажется, сейчас лопнет сердце, а за мной что-то гонится, и больно дышать. И мне почему-то кажется, что если только я сумею добраться, куда бегу, все будет в порядке. Но я сама не знаю, куда бегу. И тут я просыпаюсь, вся в холодном поту от страха. До того мне страшно, что я снова буду голодать. И когда я просыпаюсь, у меня такое чувство, что все деньги мира не в силах спасти меня от этого страха и голода. А тут еще Фрэнк мямлил, еле поворачивался. Ну и я, конечно, выходила из себя и вскипала. Он, по-моему, ничего не понимал, а я не могла ему объяснить. Я все думала, что когда-нибудь отплачу ему сторицей, когда у нас будут деньги и когда у меня пройдет этот страх перед голодом. А теперь уже поздно. Он умер. Ах, когда я так поступала, мне казалось, что я права. А теперь я вижу, вовсе я была не права. Если бы начать все сначала, я бы иначе себя вела. «Хватит», — сказал он, высвободил руку из ее крепко вцепившихся пальцев и достал чистый носовой платок. «Вытрите лицо. Это же бессмысленно. Так себя терзать». Она взяла носовой платок, вытерла мокрые от слез щеки и почувствовала, что ей стало легче, словно она переложила часть бремени со своих плеч на его широкие плечи. Он был такой уверенный в себе, такой спокойный. Даже легкая усмешка в уголках рта успокаивала, как бы подтверждая, что ее смятение и терзание — пустое. Стало легче. Ну, теперь давайте поговорим о главном. Вы сказали, что если бы вам довелось начать все сначала, вы вели бы себя иначе. В самом деле? Подумайте. В самом деле вы вели бы себя иначе? Ну, нет. Вы поступали бы точно так же. Разве был у вас выбор? Нет. Тогда о чем же вы печалитесь? Я вела себя так низко, а он взял и умер. А если бы он не умер, вы продолжали бы вести себя так же низко? Ведь, насколько я понимаю, вы вовсе не жалеете о том, что вышли замуж за Фрэнка и командовали им, и случайно явились причиной его смерти. Вы жалеете лишь себя, потому что боитесь попасть в ад, верно? Ну, все так перепуталось. Ваши моральные принципы тоже весьма путанные. Вы совсем как вор, которого поймали с поличным, и который вовсе не жалеет о том, что он украл, но очень-очень жалеет, что ему придется за это идти в тюрьму. Это я-то вор? Ах, не понимаете все буквально. Иными словами, если б вас не засела эта идиотская мысль о том, что вы обречены вечно гореть в адском пламени, вы б считали, что удачно избавились от Фрэнка. Ох, Ред! Ох, не притворяйтесь. Вы исповедуетесь мне, но на исповеди вполне способны сказать и правду, и красивую ложь. Ваша совесть очень вас мучила, когда вы соглашались, скажем так, расстаться с этим сокровищем, которое вам дороже жизни, за $300.